Глава 44. Я застыла, будто меня заморозили изнутри. Мои родители убили его родителей? Что за ерунда такая? Как такое вообще могло быть? Поднялась с плеча Миролана и немного отстранилась. Дышать стало тяжело от волнения и смятения. «Но почему ты решил, что это они?» — аккуратно спросила я. Я ни разу до этого не слышала, чтобы мои родители вообще встречались с драконьими правителями. Были версии, что они хотели нанести тайный визит в соседнюю страну, но там что-то случилось, и они не вернулись домой. «Я помню, как мои родители собирались», — отрешенно начал говорить Миролан. «Они уверяли, что это будет новый этап для обеих стран. Меня с собой не взяли, я был еще слишком молод». Он вздохнул и перевел взгляд на небо. «Я до сих пор помню, как они взлетели с главной башни», а я стоял, провожал их взглядом, пока они не превратились в маленькие точки, а потом окончательно не исчезли. Миролан помолчал. Больше я их не видел живыми. Сердце сжалось от боли. Когда мои родители погибли, мне было очень плохо. Я проплакала не меньше месяца, особенно когда узнала, что моим опекуном стал главный советник. Я везде ходила с охраной. Но чем больше проходило времени, тем больше мне казалось, что эти элитные гвардейцы приставлены ко мне для того, чтобы я ни с кем не общалась, а не для моей защиты. «Почему ты думаешь, что это король с королевой убили твоих родителей?» Я все еще не понимала логики. «Ведь их кто-то другой мог убить, пока они добирались, например». «Встреча была тайная, никто не знал», — покачал головой Миролан. «И убили их королевским черным кинжалом». Оружием, гарантированно смертельным для дракона. Никогда про такое не слышала и не видела у родителей. У нашей семьи отношение к драконам было прохладное, но не враждебное. В стране начала разрастаться более серьезная ненависть к ним тогда, когда главный советник намекнул, что именно драконы приложили руку к смерти правителей. Я не понимала, как, ведь был щит, хотя ведь мы же как-то прошли. «Но к тебе это не имеет никакого отношения», — повернувшись ко мне, мурлыкнул Миролан. «Мне все равно, кто ты». Он взял со стола виноградинку и поднес к моим губам. Это было так интимно нежно. И, наверное, в другой момент я бы поддержала его игру, но сейчас все мои мысли были о том, как, оказывается, не просто были связаны наши семьи, наше прошлое. Я с натянутой улыбкой взяла рукой ягоду и отправила в рот. Он немного разочарованно выдохнул и помотал головой. «Непослушная ведьмочка», — подколол меня он. «Поработаем над этим после свадьбы». Эти слова тяжелым камнем упали в душе. Все же он серьезно. Он просто подыграл мне вторым испытанием, зная, что я его точно пройду, а я... Я думала, что он хочет, чтобы я вылетела. «Так уверен, что я выиграю отбор?» — вяло усмехнулась я. «Ты уже это сделала». Еще там, в лесу». Сердце пропустило удар от этого заявления. Я снова положила голову ему на плечо, постаравшись хотя бы на время выкинуть из головы всю ту новую информацию, которую узнала. Но как только я перешагнула порог своей комнаты, а дверь отрезала меня от Миролана, который после этого свидания забрался еще глубже в мое сердце, на меня свалились сомнения. Он сказал, что ему все равно, кто я. Но будет ли ему также все равно, когда он узнает, что я принцесса? Я истоптала весь ковер, меряя комнату шагами в одну и в другую сторону. Правда, все равно рано или поздно откроется. Но будет ли он мне потом доверять, если я не расскажу ему сейчас, особенно после того, как он мне рассказал о своих родителях? Возможно, нам вместе будет проще понять, что произошло тогда, несколько лет назад, и вместе преодолеть неприязнь между странами. И никакой главный советник — не сможет развязать войну. Точно, меня будто осенило. Лия же сказала, что этот старый хрыч уже начинает стягивать войска к границе. Я подобрала юбки и направилась к двери, чтобы позвать Лию и пройти тайными коридорами к его драконейшеству. Внезапно окно с громким хлопком распахнулось. Я обернулась, осматривая комнату. Сквозняк? Вроде не должно быть. Помотала головой. Вот это накрутило себя. Тут мне на горло легла холодная чешуйчатая рука, а острые ногти впились в тонкую кожу. «Вот мы и встретились», — птичка бескрылая.